Надеюсь, у вас есть приглашение? А я надеюсь, у вас есть ордер на обыск? В наши дни, завидев полицейского на пороге, люди тут же вызывают адвоката. «Послушайте, инспектор», — торопливо добавил он уже совсем другим тоном, — «давайте не будем мешать друг другу. Нам обоим пришла в голову одна и та же идея — поговорить с Мартой. Соединим усилия и сравним результаты. Не обязательно толкаться локтями». Еще Грант заключил, что Джемми далеко не уверен в радушном приеме. Он прошел вслед за Грантом в небольшой холл, молча, не называя своего имени. И Грант, хоть и восхитился изворотливостью Джемми, решил не брать под свою защиту обнахалившуюся прессу. «Этот джентльмен, насколько я знаю, из Кларион», — сказал он горничной, уже повернувшейся, чтобы доложить об их приходе. «Вот оно что!» — воскликнула та, поглядывая на Хопкинса без большого энтузиазма. «Мисс Халлард всегда к вечеру чувствует себя очень утомленной. И потом, сейчас она занята, у нее друзья». Но Хопкинсу на этот раз сопутствовала удача, и его все-таки не изгнали. Двойные двери, ведущие во внутренние комнаты, распахнулись, и оттуда донесся громкий возбужденный голос. «Мистер Хопкинс, как мило! Наконец-то вы нам сами расскажете, о чем там трезвонят сегодняшние дневные выпуски. Я и не подозревала, что ты знакома с мистером Хопкинсом, дорогая Марта. Кто бы мог подумать, что придет такой час, когда я буду рад услышать этот голос», — пробормотал Хопкинс, делая шаг навстречу говорившей, в то время как Грант повернулся к входящей в комнату хозяйке. Она приветствовала его улыбкой. «Алан Грант, деловой визит или просто решили навестить меня?» «И то, и другое. Окажите мне услугу. Не объявляйте этим людям, кто я на самом деле. Ведите себя так, словно меня нет. Если сможете, избавьтесь от них поскорее. Я хотел бы поговорить с вами один на один. Для вас я готова сделать что угодно. Я вспоминаю вас всякий раз, как надеваю свой жемчуг». Грант, разумеется, не дарил ей жемчужного колье. Он просто сумел отыскать его, когда оно было украдено. «Входите же, я вас представлю остальным. Это ваш приятель? Кто он?» «Он не мой приятель. Это Хопкинс из Кларион». «А, тогда понимаю, отчего Лидия так горячо его приветствовала. А еще говорят, что актеры гоняются за прессой». Она повела Гранта в гостиную, по пути представляя ему своих гостей. Первым был Клемент Клементс, фотограф светской хроники. Он весь блестел и переливался. Под ярко-красным фраком на нем была желтая, как масло, рубашка из мягкой ткани. Он никогда в жизни не слышал об Алане Гранте, что дал понять весьма недвусмысленно. Вторым оказался некий военный в чине капитана, явно один из многочисленных поклонников Марты. Он цепко держался за свой бокал виски с содовой, как за единственный знакомый объект на совершенно чуждой ему территории. Третьей была Джуди Селлерс, светловолосая девица с угрюмым лицом. Из года в год она снималась в одном и том же амплуа туповатых блондинок, и вся ее жизнь была сплошной борьбой между аппетитом и страхом располнить. Четвертой оказалась та самая наперсница звезд, мисс Лидия Китс, которая из кожи вон лезла, чтобы заинтересовать своей особой Хопкинса, и была в полном восторге от его общества. «Просто мистер Грант?» — ядовито переспросил Хопкинс, услышав, как Марта представляет Гранта. «А что, разве не так?» — насторожилась Лидия. Ее глаза загорелись любопытством. «Не так, не так», — пропел Хопкинс, но, встретив взгляд Гранта, не решился продолжать. Наживать себе врага в лице инспектора криминальной службы было более чем глупо. Он обладатель громкого греческого титула, но стесняется об этом упоминать. Свой титул он получил за то, что выловил в одной прачечной рубашку особой королевской крови. Не обращайте на него внимания, мистер Грант. Он обожает слушать самого себя. Он часто брал у меня интервью, но так меня ни разу и не выслушал. Это не его вина. Едва он в первый раз переступил мой порог, как я поняла, что он родился под созвездием рыб. А вот мистер Грант, вы, конечно, лев, правильно? Нет, можете мне не говорить, я и так знаю. Даже если бы я не чувствовала это здесь, она постучала кулачком по плоской груди, то все равно не ошиблась бы. Все признаки льва у вас налицо. «Надеюсь, они не очень пугающие?» — спросил Грант, думая только о том, как бы поскорее вырваться из когтей этой гарпии. «Пугающие? Что вы, мистер Грант, сразу видно, что вы ничего не понимаете в астрологии. Рожденные под знаком льва — это король. Такие люди — баловни звезд, им обеспечены успех и слава, они — владыки мира». Когда же надо родиться, чтобы находиться под покровительством льва? Между серединой июля и серединой августа. Думаю, вы родились в начале августа. Грант полагал, что ничем не выдал своего удивления. Он действительно родился 4 августа. «С Лидией просто страшно иметь дело», — вмешалась Марта, передавая Гранту бокал. Год назад она составила гороскоп для бедной Кристины Клей и предсказала ей смерть. «И, наконец-то, попала в точку», — заметила девица Джуди, поглощая сэндвич за сэндвичем. Лицо Лидии исказилось от ярости, и Марта поспешила утихомирить готовую вспыхнуть ссору. «Это нечестно с твоей стороны, Джуди. Предсказания Лидии и до этого часто сбывались. Помнишь? Она ведь предупредила Тони Пикина, что может произойти еще до того, как он попал в автокатастрофу. Если бы он прислушался к ее словам и стал осторожнее, то не лишился бы обеих ног. И мне она сказала, чтобы я не принимала приглашение Клайнса и... Марта, дорогая, я не нуждаюсь в твоей защите. Тут дело не во мне». Я только читаю судьбу по звездам, а они не лгут. Чего другого и ждать от рожденной в созвездии Овна? Они обычно ни во что не верят и не способны увидеть то, что у них под самым носом. «Приготовиться?» — ринг, — прошептал Джемми и щелкнул подушки очков. «Начали!» Но матч не состоялся. Их отвлек Клеменс. «Мне хочется знать не про то, что Лидии открыли звезды, а про то, что полиция открыла Вестовери», — проговорил он манерно. «А я хотел бы узнать, кто ее кокнул», — подала голос Джуди, откусывая большой кусок очередного сэндвича. «Джуди!» — укоризненно воскликнула Марта. «Да бросьте вы! Признайтесь, все мы думаем об одном и том же. Перебираем возможные варианты. Лично я ставлю на Джасона». «Кто принимает ставку на Джасона?» «Почему именно Джасон?» — спросил Клеменс. «Потому что он один из этих пламенных иудеев, в которых бурлят страсти, и они обожают горячие ванны». «Джасон бурлит?» — запротестовала Марта. «Он поет, как веселый чайник». Грант украдкой взглянул на нее. «Значит, она готова защищать Джасона. Интересно, насколько сильно она к нему привязана?» «Джасон слишком быстро выдыхается. Где уж ему бурлить?» «И в любом случае, — вставил Клеменс, — те, кто предпочитает горячие ванны, не совершают убийств. иное дело приверженцы холодных обливаний. Эти приходят в ярость по малейшему поводу. Они одержимы стремлением поскорее ощутить горячий ток крови после перенесенной мучительной процедуры.